Они с королевой способны производить личинки, возбужденно сказал Персус. Да, она способна на это. Подполковник и доктор Вейер передали все данные с подробностями. Также мы можем связаться с Атлантидой. Мы научились производить усиленные на квадах реакторы, чтобы дозвониться до другой галактики и сможем разработать совместную стратегию. Раз такая серьезная ситуация, вам следует эвакуироваться. У меня есть полномочия на эвакуацию родственников людей, связанных с экспедицией. У нас есть готовые крупные корабли, которые мы можем увезти в Пегас. Остается только перепрофилировать гипердвигатели и загрузить множество полезных вещей на корабли. Персонал вы можете переправить уже сейчас, если нужно, всех, кто не нужен в текущих разведывательных операциях. Также я должен связаться с Атлантидой, чтобы описать ситуацию, однако она очень скверная. Я думал, вы не можете связаться через врата. Модуль нулевой точки есть, но он на поврежденном корабле, который мы буксируем к верфи. Транспортировать его возможно, но этого никто не хотел делать, так как это означает, что наш флот застрянет с поврежденным кораблем где-то в космосе. Но учитывая такую экстренную ситуацию, и условия, при которой грозит крах цивилизации Млечного Пути, будут использованы все возможные ресурсы, нам потребуется помощь в эвакуации родственников членов экспедиции. Тут в помещении забежал один из Токра и что-то прошептал на ухо высшего советника. «Лорды систем убиты на станции Хасар», — сказал Персус майору. «Все становятся быстрее. Быстро звоним на Атлантиду, ускоряемся». Уже через 10 минут, отряд, посланный в галактику Млечный Путь, подключил к наборному устройству реактор, и связались с Атлантидой, давая информацию о произошедшем. От Вейера и Лестериуса были получены подтверждения приказа, эвакуация всех родственников членов экспедиции. «Вы сможете связаться с выжившими лордами систем?» – спросил Лестериус. «Через систему голограмму Персуса. Зачем это? Как бы мне не хотелось убить всех гаулдов, у них самая огромная армия в галактике, и они могут противостоять репликаторам. Мы перебросим вам телепортационные буферы, они сохраняют внутри себя любую материю, независимо от объемов. Летите на Землю и выгребайте все склады огнестрельного оружия, все патронные заводы, и так далее. Проинформируйте гаулдов, что все боевые действия до уничтожения репликаторов прекращаются и что мы укажем все тактики репликаторов и дадим инструменты для противостояния репликаторам. Я пройду к вам и для этого попытайтесь связаться с Баалом. Он обычный гаулд, но умнее других, поэтому, возможно, прислушается к моим советам. Пока я буду делать дипломатическую эквилибристику, забирайте всех своих и бегите, эвакуируйте людей и уходите на Атлантиду. Мужчина говорил решительно, а его мозг работал как суперкомпьютер, просчитывая варианты. Остается только вопрос, как убедить гаулдов сотрудничать. Убедить сотрудничать Землю же вообще невозможно, ЗВ-1 что-то придумает, зачем мобилизовать армию и рассказывать о программе. Уже через полчаса на планету, где была база Токра, выехало множество машин с большим количеством каких-то телепортационных технологий, и прямо начали выгружать рельсотронные пушки и оружие. Через врата вышел Лестериус, Вейер, капитан Титус и Требл, еще было несколько специалистов-лантийцев, которые пришли, дабы сделать хоть что-то с репликаторами. Возможно, проанализировать данные и помочь, хоть как-то помочь, потому что нести блоки репликаторов в Атлантиду к самому совершенному оборудованию не позволил бы никто. Они быстро использовали одну из ненаселенных планет, чтобы связаться с Баалом, и это получилось. Его голограмма появилась перед ними. «Токра, что вам нужно?» – высокомерно сказал он. «Понимаю, вы тут все хотите друг друга убить, но я не Токра, моя девушка Токра», — указал Лестериус. «Я земной военный командир, мне наплевать, что думает Энил, поэтому я помогу тебе разобраться с репликаторами, если это возможно. Тебе, как и другим лордам систем, будут предоставлены все данные по этому врагу, а также оружие, способное с ними сражаться. Репликаторы чрезвычайно адаптированы на поглощение энергии, они много лет сражались с Асгардом, и все закончилось не в пользу Асгардов. Год назад численность репликаторов снизилась до минимальной, а за ними стали охотиться по всей вселенной, все благодаря оружию, называемому разрывателем. Несколько месяцев назад высший репликатор, похожий на человека, не только предала своего лидера, подставив его под оружие и захватила власть над репликаторами, но и приобрела иммунитет. Самым эффективным оружием против любого репликатора является пулевое оружие. Через 12-15 часов мы будем готовы поставить тебе миллионы единиц пулевого оружия, которые ты можешь раздать своим Джаффа. Далее, репликатор любит пускать торпеды из своих блоков. Благодаря поглощению энергии они легко проходят через щиты, поэтому чтобы противостоять этой тактике нужны рельсотронные орудия. Но их еще нужно установить. Быстрое решение прикрутить к глайдеру зенитную ракету с большим количеством шрапнели. Как только будет зафиксирован запуск торпеды, следует отправить глайдер на перехват и взорвать его перед торпедой. Еще при падении щитов, репликатор любит телепортироваться, я передам тебе сигнал глушения лучевого телепорта Асгардов. И да, полностью отруби все кольца на твоих кораблях, они могут проникнуть и так. Следующее, репликаторы обладают огромным технологическим потенциалом, если твой корабль захвачен, воспринимай его как тот, что стал сильнее в 5 раз, или в 10. Расчет на уничтожение захваченного корабля минимум 6 кораблей. Не держись за территории, им плевать на территории, важны только ресурсы. Сохрани флоты, если битва безнадежна, отступай. Пока они будут увеличивать свою численность на захваченных планетах, ты сможешь переоборудовать свои корабли и нанести контратаки там, где они ослабли. С каждым произнесенным словом Баал утрачивал высокомерную ухмылку и становился серьезнее, внимательно слушая. Свяжись с другими гаулдами, мы передадим им образцы разрывателя, способного уничтожить репликаторов на корабле или на нескольких, в общем это площадное космическое оружие. Мой аналитический отдел будет подбирать нужную частоту, но это будет один выстрел, они должны передавать тактические данные, чтоб центральное командование определяло, как использовать один выстрел для каждой частоты. Вот сейчас ты говоришь фантастику. Баал был серьезен. Допустим, я могу это сделать со своими войсками, но с оставшимися лордами систем. Это звучит крайне маловероятно, есть еще восставшие Джаффа. Если честно, прямо сейчас мне на них насрать, указал Лестериус, отчего лантийцы, то Край и Баал удивленно моргнули. Не сомневайся, после всего этого я постараюсь тебя убить, если будет это самое потом. Нам противостоит репликатор с полной копией личности Саманты Картер, только она больше похожа не на ученого, а на лорда систем. Так что есть два варианта: либо жизнь, либо металлические жуки. А когда я проверял последний раз, ты был живым. Как мило. Когда я смогу получить оружие? Рельсотроны и ракеты будут ждать тебя на одной планете, я укажу адрес. Оттуда перемещай их к своим флотским подразделениям. Ручное оружие есть пока 500 тысяч с большим количеством патронов. Через 15 часов будет больше. Еще пусть твои войска ищут королев. Это репликаторы-производители, обычно их ограниченное количество. На один корабль одна королева, ей репликаторы таскают ресурсы, а она создает новых репликаторов. Уничтожьте ее, и получите небольшое преимущество. Баал отключился, Персус обратил внимание на полковника. Вы прирожденный дипломат, особенно с гаулдами. И что там насчет девушки Токра? Анис, вообще-то. Но сейчас немного не до этого, нужно вести галактическую войну. Нужно добыть наниты, и чтоб ваши люди Титус проникли в их код, начиная ища новую частоту. Понял тебя, однако со временем нам придется взять управление флотами гаулдов, указал Титус, Требл была с ним согласна. Для этого им нужно созреть. Нужно забрать аванпост с Прокларуштаонос, чтоб ваши возможности по координации боя расширились. От Асгарда ничего, это касалось Персуса, тот покачал головой. Черт, все развивается слишком быстро. Есть какие-то химические соединения, ускоряющие скорость мышления, подполковник, те, что я знаю, были бы очень разрушительными для людей, указал Титус, он переживал за человека, который был готов так многое отдать в борьбе, хотя в глубине души осознавал бессмысленность. Они в другой галактике с ограниченными ресурсами, так что когда репликаторы сломают первый импульс измененной тактики, остается только вариант эвакуации. В некоторой мере Ксала раздражала Земля, однако он был опытным агентом, чтоб игнорировать подобные неудобства. В основном его раздражало, что чертов Хаттак вышел из гиперпространства и скрывался за спутником, и они не заметили, не говоря уже о том, что два невидимых алкеша начали обчищать склады с оружием, благодаря Лестериусу. Они знали о многих складах оружия армии США, бывших стран Варшавского договора, НАТО, китайские хранилища оружия. Их интересовало буквально все, что думают эти правительства, Токра интересовало в последнюю очередь. У него же была другая задача, и эта задача предполагает то, чтоб стучать в дверь дома. Ему открывает мужчина. Тут живет Дженни Миллер в девичестве Макки. Да, что вам надо? Значит, вы майор Миллер? спрашивает Токра. «Да, хорошо, вам знаком термин DEFCON-1, это уровень боеготовности армии США, обозначающий угрозу полномасштабного нападения», — ответил военный. «Передайте это Джинни Миллер, это от ее брата. Он отдал письмо, и там был диск с записью от Маккея. Подтверждение, что это не какая-то шутка, и ситуация действительно серьезная». Калиб Миллер быстро прошел в комнату, где сидела Джинни Миллер. «Кто там?» — спросила она. «Человек, который утверждает, что сейчас вводится режим DEFCON-1. Ученая не поняла, что это значит. Означает высшую угрозу США или их союзникам. По сути, это означает, что война начнется в ближайшие часы. И это от твоего брата, Мередита». Она взяла и открыла письмо, на котором почерком Маккея было написано: «Посмотри диск. Это серьезно и не шутка». Вставив диск в дисковод, и на телевизоре запустили послание, там появился Мередит, родни Макки, в какой-то необычной форме, и тот был взволнован. «Слушай сюда, Джинни, 9 лет назад правительство США начало использовать инопланетный артефакт, известный как «Звездные врата». Мужчина вдруг исчез и показал большой круг, расположенный в каком-то бункере, и его голос продолжался за кадром. Оно создает стабильную червоточину, которая мгновенно перемещает людей из одного места Вселенной в другую. За 9 лет многое чего произошло. Достаточно сказать, да, галактика населена и не одна. Я сейчас нахожусь в городе древних, расы, что построила звездные врата». Он перехватил камеру и начал снимать город, плавающий в океане, показывая разные виды. «Эту запись я записываю быстро. Лестериус сказал, что у меня всего 10 минут. В общем, смотри, Джинни, я в Пегасе, а сейчас весь Млечный Путь атакуют машины Неймана. Их интересуют высокие технологии, а еще убийство всех, кто мешает. Противостоять им крайне сложно, и нет гарантии, что галактика выстоит. Бери своего придурка мужа, я не помню, как его зовут, бери дочь, и следуй всем инструкциям человека, что принес эту запись. Тебя и твою семью телепортируют на корабль, что есть на орбите, потом мы переправим вас на Атлантиду, да, город называется Атлантида. Собери все самые нужные, тут есть репликаторы, как в Стартреке. Так что бери только что дорого и быстро иди. Я не могу тебе все рассказать быстро и посвятить в галактическую и земную политику всего за 10 минут, но общий смысл. Нет, предупреждать всех не будут, и нет, если что, спасать будут политиков, но не тебя. Мне на них всех плевать, как и на всю Землю. Бери семью и следуй за Токра, или кто там это принес тебе». Запись окончилась, оставив супругов в недоумении. Это если выражаться цензурным языком. На самом деле они были в очень большом шоке. «Что такое машины Неймана?» – спросил Калиб. «Самовоспроизводящиеся машины, единственная цель которых воспроизводится, пока не будут поглощены все доступные ресурсы», – автоматически ответила Джинни Миллер. Потом решительно вышла из дома и решительно подошла к ждущему ее Ксалу. «Что это такое, мать вашу? Доктор Миллер, я бы посоветовал вам успокоиться и не привлекать внимание ваших соседей», — указал Токра на вполне справедливую угрозу того, что люди могут вызвать полицию. «Давайте пройдем в дом, и я смогу вам доказать объективную реальность». Через стиснутые зубы она провела мужчину в дом, где тот под взглядами читы нажал на кнопку и исчез в столбе белого света, чтоб через 10 секунд появиться вновь. «Теперь, если ускоримся, я даже не житель Земли, а инопланетянин. Длительное время мы были союзниками Земли, поэтому по просьбе командующего гарнизоном Атлантиды спасаем родственников ученых и военных, задействованных в проекте. Неужели ничего нельзя сделать?» – спросил Калиб. «Репликаторы победили асгардцев. Правда, с изрядной долей везения удалось уничтожить большую часть репликаторов, придумав оружие, что может нарушить связи между блоками репликаторов, до того момента, как из-за халатности командования звездных врат репликаторы не приобрели иммунитет к этому оружию. Единственное оружие, эффективно действующее против репликаторов, это пулевое. Политики Земли проинформированы об угрозе, однако они под страхом смерти не хотят рассекречивать проект звездных врат. Прямо сейчас другие подразделения моей фракции воруют с военных складов пулевое оружие и патроны, чтобы передать их жителям галактики. Нападение началось 5 часов назад, уже мертвы 4 правителя крупных империй галактики. В галактике есть 1000 кораблей, однако при этом расчетное время противостояния репликаторам измеряется месяцем в лучшем случае. Для сравнения, у Земли только один космический корабль, и тот, что постоянно в ремонте. Он не может противостоять один на один никакому кораблю галактики, поэтому у ваших родственников есть здоровые опасения за вашу безопасность. Поэтому соберите все необходимые вещи, и вас телепортируют. Мне нужно обойти еще множество людей, и пройти 5 стадий горя вы сможете на корабле. Почему нельзя эвакуировать больше людей? Потому что экспедиция по сути стала отдельным государством, со своими интересами, спасение жизни родственников членов экспедиции приоритет. Командование Звездных Врат уже несколько месяцев знает об угрозе репликаторов, но не совершило довольно логичные шаги по диверсификации рисков. Значит, им это не важно, мы же не можем использовать открытые каналы связи, так как ТОКРА приложили огромные усилия по уничтожению любой информации об Атлантиде с компьютеров. Репликаторы машины, и смогут взломать любую систему. Если мы оставим много следов, тогда уже будем вынуждены бежать уже из Атлантиды. Я даю вам 10 минут на сборы. Поспешите. Похожие разговоры проходили во многих местах. В частности, одна из сложностей была с отцом Джона Шепарда, Патриком Шепардом, богатым телемагнатом, а еще Нэнси Шепард, бывшей женой, которая являлась высокопоставленным функционером Министерства внутренней безопасности США. Последняя слишком много материлась, так как наконец-то поняла, почему ВВС ведет холодную войну с агентством информации. Она считала, что обилие трупов из этого отдела плюс труп сенатора было связано как раз с этой войной, и почему им всем рекомендовали заткнуться. И несмотря на то, что это подпадало под их компетенцию, борьбу с терроризмом и ФБР и Министерству внутренней безопасности сказали заткнуться и сделать вид, что они ничего не видели, и почему половина агентства, несколько миллионеров, и сенатор неожиданно скончались от сердечных приступов. Немного пообщавшись с ТОКРА, она бросилась собирать вещи, так как с уровнем секретности, что возвели вокруг программы Звездных Врат, она понимал, никто не раскроет ее, учитывая, что не раскрыли, когда Хаттеки нанесли удар по флоту США. Патрик и Нэнси Шепард хотели эвакуировать некоторое количество полезных людей, в частности из компании Коулсона, который загадочно исчез, компании самого Коулсона, и подразделений Министерства внутренней безопасности. Им выдали передатчики для телепортации, и уже они начали бегать по разным людям, доказывая, что вот прямо сейчас нужно брать все вещи и эвакуироваться. В других частях галактики ТОКРА связались с фракцией Ишты, и предупредили ее о том, что нужно быстро отходить. Частично такую рекомендацию получали несколько планет с развитыми технологиями, которые могут быть полезны. Они действовали быстро и не сомневались в своих действиях, теперь это не имело значения, нужно было отступать. ТОКРА и раньше готовились к отходу, у них для этого имелось 3 хаттека, куда они могли сложить все полезные ресурсы. Но теперь все ресурсы могли быть доставлены через врата, так что корабли планировались использовать Лестериусом, Титусом и Требл для координации боя с репликаторами. Гаулды рано или поздно придут к ним за помощью. ТОКРА, используя данные Лестериуса, знающий внутреннюю систему хранения боеприпасов в разных странах, начали со складов длительного хранения, которые проверяли очень редко. Используя налаженную сеть кибернетической разведки, оставленных прошлыми агентом ТОКРА, организация представляла места хранения ручного стрелкового оружия, и поэтому операция началась с точек, где была ночь, так как в ночное время бдительность становится слабее, и случайное обнаружение исчезновения оружия со склада не привлекло бы много внимания. Все это время КЗВ не замечало присутствия рядом с их планетой потенциально враждебных кораблей, которые, если быть откровенным, их грабили. А ведь они могли так изъять, например, ядерный арсенал разных стран. Кстати, это могли сделать и США, используя Прометей. Впрочем, ТОКРА в эти моменты не так сильно волновали политические последствия планеты, что не может им ничего сделать, как того, что каждая секунда простоя, это деятельность репликаторов. Как только какой склад телепортировался в один из огромных ангаров Хаттека, этот склад тут же упаковывались в переносные буферы телепорта, которые уже предоставляла экспедиция. Хаттеки ТОКРА были переоборудованы так, чтобы содержать как можно больше полезной нагрузки в хранилищах, для дальнего похода. Это оказалось правильным решением для операции, что они совершали. Лестериус понимал, что разные типы оружия, разные боеприпасы могут поставить в тупик Джаффа Гаулдов, поэтому использовал те методички, что давал свободным Джаффа, отдав их Гаулдам, чтоб они уже сейчас рассылали это своим Джаффа, и чтоб те готовились. Людей тоже эвакуировали, некоторых даже пришлось оставить в буфере телепорта, так как у экспедиции в 1000 человек было много родственников, а также дополнительные активы. 12 тысяч человек – это результат за сутки. Ровно столько исчезло за весьма короткий срок. ТОКРА, что были агентами вербовки, устали очень сильно и хотели только спать, Некоторые стали принимать стимуляторы, так как понимали, те люди в Атлантиде спасли их расу, и они должны ответить им тем же в меру своих возможностей. Впервые ТОКРА задействуют такие ресурсы для одной операции, и это окупалось. Они не стали ждать и наладили через ближайшие врата транспортировку буферов с помощью улучшенных древними тилтаков. По сути, незаметно от Земли десятки тилтаков за Луной входили в гиперпространство, на максимальной скорости летели к ближайшим вратам, выгружали свой груз с запасом буферов, а потом получали новые свежие буферы и возвращались. Благодаря хорошим системам позиционирования они выходили из гиперпространства за Луной. Лестериус, будь он все еще офицером оперативного отдела, использовал этот фактор как пример того, что оборона Земли дырявая. Но теперь его это волновало в последнюю очередь. Даже если Земля проснется, в этом будет мало смысла. Время упущено. Что-то подозревать правительственные агентства начали уже на финальных этапах операции. Из показаний Нэнси Шепард выходило, что даже максимально высокопоставленные офицеры разведывательных и контрразведывательных отделов не представляли, что их страны ведут какие-то игры с космосом. Все замыкалось на военных разных стран и агентстве информации, где проходила реструктуризация. Поэтому, когда агентов армейской контрразведки стали вызывать в связи с похищением оружия и патронов со складов, те не стали довольно серьезными, но это проходило мимо КЗВ, единственной организации, которая должна думать, что все несчастья, которые происходят на планете, это происки инопланетян. Те просто не были в это посвящены. Пока вся ситуация не дошла до президента, это уже была финальная часть операции, где ТОКРА не слишком заботились об конспирации и отзывали своих агентов. Президент Хейл, быстрее других, понял, в чем дело, по прямой связи с представителями Британии, Франции, России и Китая, прямо спросил, не исчезло у них военное оборудование со складов. Когда те подтвердили, что такое произошло, по тревоге из ангара подняли Прометей, и он начал искать признаки невидимого корабля. Пока они наконец-то не залетели за Луну и не поняли, что рядом с ними находится Хаттек. Это полковник Пендергаст с корабля Прометей ВВС США. Вы вошли в территориальные пространства Земли. Ответьте, иначе мы задействуем наше вооружение. У Земли нет территориального пространства, так и вы не можете защищать его, так как вы не проинформировали о насуществовании программы «Звездных врат», — ответил ТОКРА, открыв канал связи. Женщина, что руководила кораблем, решила поиздеваться над землянами. А также ваш корабль с ядерными боезарядами является нарушением договора о нераспространении ядерного оружия в космическом пространстве. Капитан корабля и весь мостик были несколько удивлены такой постановкой вопроса. Вы украли с наших складов вооружение? Да. Тогда вы проявляете явную враждебность к Земле. Мне скучно говорить с вами, перешлите мою трансляцию президенту Хилу и Джеку Анилу. И не советую настаивать, полковник, ваш корабль кусок хлама, и даже вы это осознаете. В случае боя, я уничтожу его без всякого сожаления, хотя не испытываю к вам никаких негативных чувств. Пендергаст выполнил, что от него требовали, и переслал вызов в нарад и овальный кабинет. Появились два лица, бригадного генерала Джека Анилла и президента Генри Хейла. «Кто вы?» – спросил президент. «Я командир корабля ТОКРА Урса. В чем причина такого явного недружественного акта против нашей планеты? Репликаторы начали наступление на Гаулдов, это произошло примерно сутки назад. Единственное эффективное оружие против репликаторов – это ручное огнестрельное оружие Земли. Высший совет повысил приоритетность репликаторов как врагов, поставив их выше лордов систем, поэтому было принято решение о помощи Гаулдам в помощи против репликаторов. Вы передадите наше оружие Гаулдам? Вы что, с ума сошли? — выкрикнул Анилу. Вы сами обвинили ТОКРА в том, что мы хотим сбежать, а не сражаться. Теперь мы сражаемся, Анилу. Галактике нужно это оружие, значит, оно будет у них. Вы прекрасно знаете, кто мы, на кону стоит галактическая цивилизация, и хоть я ненавижу Гаулдов, но погибнет множество невинных людей, тебе же, Анилу, на всех них плевать, поэтому твое мнение меня не интересует. Даже больше мне насрать на него, мне не интересно ваше мнение по поводу того, насколько морально оправдано похищать у вас оружие и передавать его лордам систем, ведь ТОКРА не пригласили, когда Саманта Картер решила развлечься с репликатором. Ах ты, грибанная змея, генерал! — прогрохотал президент так, что тот заткнулся. Вы понимаете, что эти действия ставят вас в один ряд с Гаулдами в нашем мышлении, так как вы снабжаете нашего врага? Урса закатила глаза и чуть ли не выматерилась. Президент Хейл, я советую вам молиться, чтоб ваше оружие оказалось эффективным, так как теперь Гаулды щит вашей планеты от репликаторов. Или что вы думаете, репликаторская версия Саманты Картер, которая ведет себя как Гаулд, не захочет покорить планету, которая является домом для ее оригинала, унизить ее, уничтожить все, что дорого. Если раньше репликаторы были машинами Неймана, то сейчас они подчиняются манипуляторной и чрезвычайно продвинутой суке, которая не всегда логична. Мы посчитали, что лидер, который не сообщил своему народу о том, что по ней искали ближайшие укрытия, когда над вами был флот Хаттеки, не отреагирует на все наши уверения о том, что нам нужна помощь. В КЗВ задействовано сколько людей? 501 тысяча, и не все из них боеготовые солдаты. Вы бы не сказали людям о вратах, не начали бы мобилизацию, вы бы ничего из этого не сделали. У вас какая-то устоявшаяся религия, вера в ЗВ-1. Уверены, что ЗВ-1 достанет какого-то кролика из шляпы и все станет хорошо. Так и верьте в свой бред, мы не будем заложниками вашей веры. Хаттек, повинуясь приказу, вошел в гиперпространство, оставляя весьма удивленных мужчин. Баал преследовал свои личные интересы, для начала разобраться с репликаторами и Анубисом, потому этот сумасшедший сидел у него в печенках, и лорд систем уже миллиард раз пожалел, что достал его с той замершей планеты. Благо у него оказалась помощь, несмотря на то, что считали примитивные таурии, он был довольно умен и обладал хорошими лидерскими качествами, в частности талантом к логистике и технологиям. Поэтому, получая вооружение, он распределял его по всем своим владениям, даже связывался с другими лордами систем, дабы активировать протокол, при котором все забывают о разборках между собой ради защиты от внешнего врага. Его довольно позабавило, что это предложили Токра, и в обмен на безопасность своих агентов, он получит их техническое обслуживание, в частности системы для блокирования лучевой телепортации, а также рельсотронное оружие. Оно было примитивным, однако действительно работает, но возникала проблема, его Джаффа идиоты. Для Джаффа это нормальное состояние сознания, но для тактики борьбы с таким врагом нужен буквально микроменеджмент. Баал думал, что справится, но оказалось это не так, поэтому ему пришлось привлечь этого Лестериуса и неизвестных людей для координации войны. Те утверждали, что у них есть технологии древних, которые работают по принципам нейронной связи и помогают обрабатывать данные, поступающие с тысяч кораблей. Баал не считал, что это возможным, но все же дал частоты связи своего флота, хотя и установил брандмауры, передавались только данные сенсоров, получать можно было только текстовые сообщения. Союзники не сообщали ему всего, как и он не сообщал всего им, они использовали друг друга, но ради выживания нужно было это сделать. Тут прозвучал сигнал вызова, на голограммах появились два мужчины и один женщину в креслах, они полулежали. Готово, отчет. Это условная фраза, означающее, что ученые нашли нужную частоту для разрывателя, и они связывались, чтобы определить цель с максимальным уроном. Каждый должен был следить, где репликаторы максимально атакуют, чтобы контратаковать. 4, сказал Баал. 7, указал Лестериус. Меньше, ответил мужчина, которого звали Титус. Меньше, меньше, ответила женщина по имени Требл. Эти трое явно являлись загадкой, он никогда не слышал о них, но понимал их важность, как союзников и как будущих врагов. Каждый из четверки командовали всех войск Баала, а также начинающие до чего-то догадывающиеся идиотов, что были лордами. Их обмен по связи был сдержанный, опасались перехвата. Числа обозначались количество доступных к уничтожению хаттаков. Приоритетность атаки была отдана Лестериусу, этот мужчина явно был напряжен, пот стекал с его лба. Чем бы ни была эта технология, она забирала много умственных сил. Нужные коды для разрывателя были переданы. Залп. Баал следил за развитием событий. Он не полный идиот, чтоб передавать власть над своим флотом чужакам, и приказал бывшим там Джаффа захватить корабли. Баал попытался использовать тот же код уже на своих кораблях, но он оказался неэффективным. Репликаторы адаптировались, лорд систем понимал опасность, какие бы ученые там ни были, они должны были реактивировать уничтоженный блок репликатора, чтобы влезть в программу и найти нужную частоту. Сразу же после успешной атаки реактивированный блок представляет угрозу и проинформирует место, где его исследует. Ученые должны были постоянно перемещаться, через систему врат это должно было делать проще, но лаборатория тоже должна быть мобильной. Баал понимал правила игры, Лестериус, Токра и Анубис явно планировали его убить, только и он сам много чего планировал. И посмотрим, кто из них еще выиграет. Барал 100% был уверен, что это будет он, потому что ставить против себя не является чем-то гаулдовским. Они вчетвером сражались не как гаулды, им было плевать на территории, важны были доступные ресурсы. Эскадры укрупнялись, чтоб мочь сокрушить один хаттак репликаторов или их крейсеры. Пока одни хаттаки действовали, вторые быстро перевооружались, по кораблю распределялись джафа, чтоб противостоять вторжению репликаторов. Им всем выдавали пулевое оружие, и несмотря на то, что будет в будущем, Баралу нравилось работать с такими умными союзниками. Лорду систем даже удалось уничтожить 5 кораблей репликаторов по методу Картер. Ее реплицированная версия должна была быть просто в бешенстве. Его корабли бежали, а репликаторы начали преследовать. Тогда он приказал Джафа, ведущего последний корабль, самоуничтожиться. Это уничтожило сразу 5 кораблей врага ценой одного его. Учитывая, что один хаттак репликаторов стоил 6 обычных, он добился значительной победы с приемлемыми потерями. «Джейкоб, что вообще происходит?» – спросил Анил, когда из врат появился мужчина. «Что думает Токра? Хочешь короткую версию? Мы их достали, поэтому они готовы громко хлопнуть дверью, а меня объявили коммунистическим шпионом, и я не в курсе никаких текущих операций. А так можно? Моя лояльность под вопросом. Сейчас множество Токра задействованы в помощи Баралу и другим системным лордам, устанавливают на их корабли рельсотронное оружие, которое эффективно против репликаторов. Взятое у вас оружие уже меняет картину боев. Токра передали гаулдам ряд технологий, например, технология блокировки телепортационных лучей, полностью отключены кольца, на каждом корабле устанавливает оружие, способное уничтожить репликаторов. Но это я узнаю от своих контактов с гаулдами. Они говорят, что Токра достали откуда-то большой поток технологий, которые используют. Но когда я спросил это у высшего совета, мне сказали, что не могут сказать, так как мои связи с человеком, который дал репликаторам защиту от разрывателя, подрывают их доверие ко мне. Джейкоб, Саманта не хотела это. Джек, я знаю о своей дочери достаточно, чтобы сказать то, что она не враг цивилизации. Однако это факт, теперь репликаторы атакуют нас, и я не думаю, что ваших патронов хватит на вечную войну, чтоб уничтожить всех репликаторов. Прервал его бывший генерал ВВС. И что ты хочешь сделать? Уравнять шансы. Они прошли в комнату, где Джейкоб настроил систему, и объяснил, что Токра установили на многих кораблях флота гаулдов свои маячки. Когда он подключил систему, то даже сам не мог осознать, что увидел. Что? Анил увидел только множество сгруппированных точек, которые то отступали, то наступали. Не было хаоса, только порядок. Это необычно, гаулды обычно сражаются за территорию, тут есть группы достаточно сильных флотов. По всем системам коммуникаций гаулдов проходит информация, что один корабль репликаторов равен 6 кораблям гаулдов. Что нужно группироваться и выбиваться репликатором корабля, тогда им придется сформировать себя в корабли, которые можно расстрелять из рельсотронов. Тут появилось больше точек, сразу же 7. А что это значит? Погасшая точка означает уничтоженный или захваченный корабль. Появившаяся означает, что настройки были сброшены до изначальной программы и реактивировали сигнал маяка. Барал захватил 7 кораблей репликаторов. Это то, что показывает сканер. Терпеливо сказал мужчина. Значит, он выигрывает и становится сильнее. В некоторой степени да. Как это возможно? Возможно, он делает то же самое, что Сэм. У него появилась группа ученых, которые проникают в системы репликаторов и узнают систему их позиционирования. Значит, они делают то, что не могут Асгарды. Не знаю. Тут корабли некоторых эскадр прыгнули в нужные системы, где завязывали бой, и отступая. По перемещению кораблей можно заключить, что шел бой. На огромной галактической карте наблюдался осмысленный галактический бой, где хаттаки были лишь разменными монетами, приманками и ловушками. Это очень странно, гаулды так не сражаются, этими флотами командуют не гаулды. Они увидели, что 3 эскадры из разных секторов одновременно прибыли в одну систему, где, по-видимому, произошел бой, несколько кораблей погасли, но через время они совместно начали наступление, полностью игнорируя секторы, которым нужна охрана. Если не гаулды, то кто? Спросил Анил. У Токра нет опыта командования флотами, да и не доверил бы Барал нам. Тут произошла активация врат, и они пришли в зал врат, оттуда вышли Тилк, братак и Саманта Картер. У вас же был корабль, где Даниэль?» – недоуменно сказала Нилу. «Репликаторы вернулись, мы уже знаем, и они забрали Даниэля». Настроение упало, они еще несколько дней следили за операциями против репликаторов, Гаулды установили крепкие линии снабжения, а агенты из свободных Джаффа докалывали о ситуации, и она не была объективно хороша. Наоборот, Джаффа начинали возвращаться к своим господам, прося принять их на службу. У Джаффа было чрезвычайно религиозное мышление и воспринимали репликаторов как кару небес, и что только Гаулды давали им оружие, которое сокрушало репликаторов, оправдывало эту веру. А ведь Барал запустил пропагандистскую кампанию, где обещал амнистию и право искупить свой позор в борьбе с репликаторами. Он действовал четко и методично, поэтому, чтобы поддержать восстание, братак предложил завоевать Дакару. Ведь это священное место, и захват его подрывает божественно право гаулдов на власть. Джек, это абсурд, все на грани, а они хотят подорвать единство войск, что сражаются с репликаторами. Мне что, пойти и сказать Тилку и братаку, что их план глуп? Спросил генерал. Восстание Джаффа провалилось, поддерживать его бесполезная идея, у этих людей нет идеалов. Тилк и братак нас много раз спасали. Повысил голос Анилу. Именно, Тилк и братак, но на одного идеологически стойкого приходится 1000 вернувшихся к гаулдам. А это говоришь ты или Силмак? На лице бывшего генерала ВВС мелькнула тень. Еще раз это скажешь, и мне плевать, что ты мой друг, я убью тебя. Ты понял? Поняв, что перегнув палку, Анил остыл и отступил. Прости. Генерал Картер кивнул. Военные его ранга и ответственности очень остро реагировали на сомнения в своей компетентности. А также Джейкоб был гордым человеком с безграничным запасом терпения. Анил грубо перешел на личности, даже не задумавшись, что если бы Силмак был против плана, то мог бы взять носителя под контроль или сообщить другим Токра о мятежных мыслях. Но они были едины в своих мыслях и действиях. Если Джек был слишком глуп, чтобы понять это, то, возможно, обещание убийства отрезвит его. Джек, Токра, после этой операции нужно будет сделать выбор, кому помогать. Как маленькому начал объяснять Картер, им лучше залечь на дно и сохранить свои активы. Ты этим актом вынуждаешь Токра и этих неизвестных флотоводцев выбирать, и они могут выбрать уничтожить Тилка и братака. По сути, с их точки зрения, это коммунистическое восстание в Британии во время высадки в Нормандии. В такой ситуации СССР бы отправил свои войска, чтобы убить всех британских коммунистов. Потому что коммунизм коммунизмом, но уничтожение нацизма в приоритете. Если б это было возможно, Барал объявил бы Тилка пособником репликаторов, что хочет всех убить, и что мне запретить им. «Да», — ответил Джейкоб, — «они не мои подчиненные, но твои друзья, скажи им это как друг». Они вбили уже себе это в голову. Токра чуть ли не закатил глаза, насколько это было абсурдным. Насколько продвинулись технологии контрмеры против репликаторов, флотоводцы применили их уже 4 раза это оружие. Есть несколько странных маневров, я предполагаю, это был синхронный залп разрывателя, с возможно 100 кораблей. Такое возможно, если кнопка открытия огня есть у одного человека. Нет возможности представить, что делают эти командиры. Они рассредоточивают и сосредотачивают силы. Единственная цель – уничтожение кораблей противника или самих репликаторов. Свободные Джаффа может и захватит Дакару, но победа не будет означать абсолютно ничего. Судя по реакциям, часть тактик запаздывает на сил, возможно, ими командует Барал. Он подражает и учится, так что свободных Джаффа разобьют как муравьев. И что ты предлагаешь? Предать Тилка, связившись с Баралом, чтоб Картер и Тор работали совместно с его специалистами? Да, Джейкоб произнес тоном, до жирафа дошло. Нет, ответил Анил тоном, у тебя маразм. Плечи генерала Картера опустились, так как будто он только что поверил в человечество и тут же разочаровался. И что же ты будешь делать? Токра считают, что вы ничего не делаете с этой ситуацией, в которой виноваты. Я знаю, как работает эта игра. Вы становитесь неустойчивым союзником, практически как любая латиноамериканская страна, где каждый год происходит военный переворот. Война с агентством информации – пример этого, что если бы они победили, земля автоматически стала бы вражеской для Токра. Президенты же играют в свои политические игры, не замечая, что галактика – это немного другой уровень. Токра нужны армии в десятки тысяч человек, свободным Джаффа нужно было оружие, но вы ничего из этого не давали. Теперь на оружие, что могли дать вы, зарабатывает политические очки Барал. Джейкоб, повысил голос командир КЗВ. «У меня нет власти передавать миллионы единиц стрелкового оружия кому бы то ни было, а президенты не считали подобные приказы нужными. А ведь есть еще секретность. Теперь я представляю, как всем армейским частям, которые остались без оружия, а также заводам, производящим оружие и патроны, говорят заткнуться, это довольно забавно». Анил поморщился, Картер был прав, секретность трещала по швам и могла развалиться, поэтому правительство разных стран старалось все купировать и вообще рассказывать всем, что отсутствие на складах оружия – это нормально, и что его, может быть, там вообще не было. И кто в этом виноват? Разве мы поступили не так же, как поступала КЗВ, не появись на той планете с индейцами, могущественная раса, которая дала вам по башке, вы бы повторили подвиги предков? Нам нужно, недоразвитые, убирайтесь. Токра поступили так же, нам нужно ваше оружие, ваше мнение не имеет значения, так как у вас нет силы, чтобы подкрепить это мнение силой. И вообще, почему я тебе читаю лекции по политике в войне? Это ты должен был пройти в академии, когда стал полковником. Я полковником стал больше 10 лет назад, оно и видно. Сухо указал Токра и вышел из кабинета. Анил уже устал после того, как Токра в первый раз уничтожили доверие, ему тогда долго рассказывали, что он должен сделать, на что он указал, что он командир одной базы и не может отвечать за все и любые агентурные действия Токра. Это не его провалы, а агентство информации, как и тут. С одной стороны, у него же нет защиты от телепортов асгардов, расставленной по всей планете. Правда, уже это ставит под удар Хаммонда, но тот тоже, пожав плечами, указывает, что ресурсы, выделенные на КЗВ, не оптимальны, и им никто не ставил задачи защищать армейские склады от инопланетян. Военные в очередной раз перевели все стрелки на политиков, указав: «Ваша секретность дает мало ресурсов, мы делаем, что можем с этими ресурсами». Политики скрипели зубами, но держались за секретность как за детское одеяло, защищающее их от монстров. Если не видим монстров, их нет. Атлантида тем временем стояла буквально на ушах. Как только пришел доклад от майора Каттера, все командования и ученые были очень возбуждены. Всем ученым и военным было приказано записать видео для своих родственников, для эвакуации. Тут же был вызван капитан Титус и требовал, попросили помощи у древних, с решением проблемы репликаторов, или хотя бы задержать их наступление. Капитан отдал приказ собственным людям о приведении в полную боевую готовность. Те вышли из траура, услышав четкие приказы к действиям. Лорн вышел из гиперпространства в одной из систем, спрятав Аврору и свой флот на астероиде, и перебросил ММТ на Лантию, дабы мочь связываться с другой галактикой. Древние оптимизировали энергопотребление, запустив множество программ, так что теперь требуется не так много энергии для связи с другой галактикой. Производственные линии были немедленно запущены, как и все системы генерации электроэнергии, кроме, пожалуй, нейтринного генератора. У них не было топлива. Древние активировали нужные лаборатории и готовились принимать данные от группы инженеров, что отправлялось в Млечный Путь для полевых исследований. За час был создан с помощью репликаторов новый джампер, который был длиннее и имел собственную лабораторию для исследования репликаторов. Чтоб Лестериус, Титус и Требл могли управлять флотами Гаулдов, с гиперфоралкуса сняли кресло, достали его с проклоруштаоноса, еще одно просто сделали. Из-за недостатка МНТ, работало оно на наквадах-реакторах, но им и не следовало передавать энергию дронам, просто поддерживать коммуникацию. Отдельный цирк проходил, когда начали приходить контейнеры-буферы с родственниками членов экспедиции, их распределением занималась Тейла и атазианцы в городе. По понятным причинам, город в боевой готовности, все проекты были заброшены и больше 1000 человек доставали базу данных по поводу репликаторов. Ученые и военные не могли все прояснить для своих родственников, поэтому их материализовали на большой площадке, примерно по 1000 человек, где Тейла на возвышенности и с большими голограммами поясняла про планету, что сейчас их родственники задействованы в аналоге боевой тревоги, и что они могут подойти к сотне палаток с атазианцем, который их зарегистрирует, выдаст квартиру и даст переговорное устройство, дабы связаться с родственником, когда тот освободится. В городе Новый Атас было построен гораздо больше жилья, чем требовалось для самих атазианцев, на случай, если будет приток беженцев, и не хотелось размещать их в палатках. Запас был двухкратным, поэтому часть города являлась буквально пустырем, точнее половина города. Эвакуировавшиеся Токра тут же присоединялись к армии ученых, которые искали вопросы в базе данных, им давали терминалы и говорили прочесывать физические законы, принципы подпространственной связи, теорию самореплицирующихся компьютеров, в общем все, эвакуировавшиеся Джаффа, же тоже предоставлялось жилье, им помогали Джаффа, что уже состояли в экспедиции Пегаса, быстро рассказывая условия, в которых они существуют. Доктор Вейер также бегала по Млечному Пути и Земле, инкогнито разумеется, еще управляла процессами в городе, выступая как дипломат, отвечая на тысячи вопросов, а еще координировала логистическую деятельность между Пегасом и Млечным Путем. Они отдавали Баралу огромный процент своих ракет, рельсотронных пушек. Несмотря на все неприязнь к этому, выбор был между ничего не деланием, КЗВ, борьбой с союзником и самостоятельной борьбой. На вторые сутки борьбы в кабинете Вейер собрался Фабиус, инженер древних, который координировал всю работу на Атлантиде, Анис и Шепард. Подполковник Лестериус скоординировал одновременный залп оружием разрывателя по 213 планетам, где были крупное присутствие репликаторов. По флоту это уже слабо работает, репликаторы приняли систему конвоя, расстояние между кораблями репликаторов примерно в 2 секунды скорости оружия, так что они снизили свои потери от этого, ответил Фабиус. Но 213 планет, это хорошо? Спросил Шепард. 8% репликаторов было уничтожено. Сроки восстановления от 18 до 28 земных часов. Сработает еще один раз максимум. Поэтому мы ведем разработку глушителя подпространственных сигналов репликаторов. По расчетам после первых 2 раз, репликартер вспомнит свое прошлое как офицера и запрограммирует резервные частоты. Нашим людям придется их искать и устанавливать больше глушения частот. Но это опять вернет тактику залпов, заглушил их сигналы, и они не передадут частоту разрывателя. Сразу же догадался Шепард. Да, подтвердил древний, который продолжал работать, выделяя на разговор некоторые ресурсы. Благодаря нейронному интерфейсу он мог это делать. Что с Александром? Спросила взволнованная Анис. Если он продолжит использовать кресло, то через 2 суток он нанесет себе критические повреждения мозга или умрет, вздохнул лантиец. Подполковник очень сильно любит Землю, и несмотря на все он защищает ее, и готов умереть это делая, конечно не в ущерб Атлантиде. Но вы и должны понимать, он активно использует переделанные тактики войн на Земле, а нельзя его заменить, я бы мог, сказал майор. Древний покачал головой. Подполковник управляет не только четвертью сил, но и разрабатывает планы, со скоростью выше, чем у капитана Титуса. Если Лестериус перестанет командовать силами Барала, то эффективность борьбы снизится на 30%. Время продумывания новой тактики увеличивается, время ее существования как актуальной уменьшится. Это означает, что он умрет? Спросила взволнованная Анис. Если продолжит сражаться, то да, но он сражается за свою планету и всех жителей галактики. Да он подготовил все, что подступить, чтоб бросить большинство людей и выжить. Но пока будет хоть шанс, он будет сражаться. А нет какой-то убер-пушки, чтоб уничтожить всех репликаторов по всей галактике? Кто мы, по-вашему, маги? Теоретически мы можем разработать программу для связи с вратами галактики, когда из одной точки можно связаться со всеми, транспортировка материи будет невозможна, но вот транспортировка энергии, по сути это массовый залп, но только в рамках одной планеты, а не на множество световых лет. Это приведет к уничтожению от 67 до 73% всех репликаторов, но предполагается, что после этого репликаторы совершат массовое отступление и войдут в межгалактическое пространство, и будут игнорировать существование любого репликатора в Млечном Пути. Они смогут тут же отслеживать наше вмешательство и контратаковать. Сколько это даст, по вашему мнению, Фабиус? Спросила Вейер. Несколько месяцев. Репликаторы вполне могут отступить в какие-то другие галактики. Например, по одному кораблю репликаторов в одной галактике, что начинают воспроизводиться. А через эти врата покрыть всю галактику можно, чтоб волна разрывателя распространялась на сотни световых лет. Спросила Анис. Нужен очень мощный генератор энергетических импульсов с определенными настраиваемыми частотными колебаниями. Месяцы желательно вести строительство в Млечном Пути. А, я не родни Макки, если месяц, это месяц. Я говорю о жизни человека, что спас мне и моему экипажу жизнь. Месяц, это то, что я могу дать, и это объективная истина. Это же хорошо, дадим залп по всем планетам, установим такой генератор импульса в Млечном Пути, а потом начнем исследовать другие галактики на предмет репликаторов. Учитывая, что из межгалактических кораблей нас только один алкиш, это крайне сомнительно, и даже если Токра захватит достаточно хактаков, это распылит силы между Баалом, которого нужно будет убить, и репликаторами, указала Вейер, поясняя все Шепарду. Тем временем репликатор Саманта Картер испытывала противоречивые чувства, так как вторжение в Млечный Путь шло не так, как планировалось, репликаторам давали отпор, точный и методичный, Баал даже посмел использовать ее тактику против нее, но он был не так важен, как три другие командующего, которого отправляли свои приказы по зашифрованной подпространственной связи. Ручное огнестрельное оружие Земли, рельсотроны, тактика зенитных ракет – все это показывало, что играла она против людей. Но не против Анила, тот был слишком туп, тот никогда не командовал крупными силами, всю карьеру его стезей был спецназ, а не крупные наступления. А тут координация Джаффа шла практически на уровне самих репликаторов, особенно как какие-то ублюдки постоянно проникали в код и отслеживали частоты для разрывателя. У Гаулдов появились превосходные технологии, сигнал, что блокирует лучевую телепортацию, больше не пользовались кольцами, не защищали территории и командование. Все указывает на то, что Земля вступила в борьбу, передав Гаулдам свое оружие и свои наработки. Это было мудро, она все равно планировала уничтожить Землю. Как раз сейчас к ней доставляют Даниэля Джексона, дабы она могла достать из его разума все знания вознесшихся. Тогда все перестанет иметь значение, она сокрушит абсолютно всех врагов. Вдруг она потеряла значительную часть роя, погрузившись в анализ ситуации. Она просмотрела последние воспоминания этих репликаторов и поняла, что не было ничего необычного. Вышли из гиперпространства вражеские корабли, потом ничего. Даже информации об использовании разрывателя. Анализируя ситуацию, она поняла, сволочи изобрели глушитель подпространственных сигналов. Тут же она начала обновлять программу. Это был риск, она еще не знала, как перестроили разрыватель. Эти командиры начинали ее уже раздражать, возможно, даже бесить. Она выделяла огромные ресурсы на то, чтобы найти этих ублюдков и тех, что копаются в коде репликаторов, и убить их. Но пока это не было возможным. Баал явно подозревал, что скоро у него на одного союзника станет меньше, и не по той причине, что он предаст этого союзника. Во всяком случае, в этот раз носители Анубиса выглядели лучше, чем он, а это уже показатель. Но благодаря им удалось отвоевать значительные части космоса у репликаторов, и заодно его корабли получили глушители подпространственных сигналов. Еще он подозревал, что как только союз закончится, они расплавятся, поэтому стоило пронаблюдать за их действиями, пока этого не произошло. «Свободные Джаффа захватили Дакару», — указал Баал. «И второстепенная планета, без ресурсов», — ответил Лестериус, «правда через силу». Чем нравился Баалу этот человек, это практичность. Все не так просто, на Дакаре состоялся первый обряд примты для Джаффа. Она священная для них, захват этой планеты означает, что мы не боги и что еретики могут забрать ее у Гаулдов. Многие Джаффа опять начали колебаться. У них что, генератор случайных предательств встроен в мозги? Возмутился мужчина в кресле, и то через силу. Они же недавно расформировали свое восстание и шли обратно под твою руку. Баал понимал, что в другое время этот командир поддерживал бы такой переход Джаффа под руку Тилка и Земли, но сейчас, когда идет война с репликаторами, мятежи и внутренние раздоры среди эскадр флота плохо скажется на всех тех усилиях, что он предпринял. «Джаффа идиоты», — указал Баал. «Потребуется сделать контрмеры против восстания. Возможно, мне придется возглавить флот, уничтожить мятежников на Дакаре, дабы восстановить реноме богов. Возьмите мой фронт под контроль». «Хорошо», — через силу ответил Лестериус. «Возможно, Баал видел этого человека в последний раз и не мог его не уважать. Тот умирал, командуя флотом, координируя галактическую войну, но доводил свое тело до исступления, защищая жизнь. Удачи!» Пожелал всего хорошего Баал. Узнав от Анубиса его план, как решить все проблемы в галактике, стал в 10 раз больше проклинать себя за идиотизм достать Анубиса с той планеты. Теперь стоило сыграть за другую сторону. Врата в комплексе Нарат активировались, диафрагма была закрыта, и появилась голограмма Гаулда. Он смотрел на всю охрану врат как на идиотов, которыми те и были. Тут пришли Джейкоб Картер, Саманта Картер и Джек Анилу. «Привет, как дела?» Анилу был, как всегда, слишком оптимистичен для своего же блага. Баал мечтал пытать его еще парочку дней. Тогда он бы стал гораздо вежливее. «Могли быть и лучше, «Это ты мешала моим ученым использовать нужную частоту для разрывателя?» – спросил он Картер. «Да, мы с Тором думали, что нашли нужную частоту, которую можно было использовать. Они меняются после каждого использования. Может, стоило сказать?» – спросил Анил. «Наверное, из-за этого потерял кучу кораблей. Три, но я буду готов забыть об этих потерях, если ты передашь мне Саманту Картер как носительницу для одного из моих гаулдов». «Нет», — одновременно ответили все трое. «Я не сказал, потому что Таури никак не сражаются с репликаторами, а Асгард не выходит со мной на связь. А еще ваш друг Тилк захватил Дакару, и Джаффа становится ненадежными. Наверное, тебя это бесит?» «Конечно, Анил, прям как тебя тогда, когда ты кричал и умолял прекратить пытать тебя». На лице Баала отразилась улыбка от того, что он мог вывести высокомерного человека из колеи. «Хочу сказать, что мне приказали вернуть Дакару». «Приказали?» — не понял фразы Джейкоб. «Кто мог бы тебе приказать?» Тут Анил догадался. «Не говори мне, Анубис. Я же сказал не говорить». Баал передал Таури все данные об оружии, чтоб они могли его уничтожить к тому моменту, когда его флот прибудет, флот, на котором есть верные Анубису кул-воины, поэтому он не сказал об этом своим союзникам-флотоводцам. Примечание к части. Военные машины экспедиции. https://www.deviantart.com/1994 Артем 18 Садлибацким в 969 294 871. Как выглядит Лестериус? https://www.deviantart.com/513 Арт вице-адмирал Унамит 1 178 412 849. Малик. https://www.deviantart.com/cifidan96 Арт Старгати Токрахик Хцаунцил Мимберс 02 801 266 952. Анис Фрия. https://pm1-apps.com/6169-7b04-2029-c4-afa-228-dd-197-c857-6b-788-688-633 Хакуйот ПГ. Глава 11. Флагман Токраегерия. Лестериус сидел в кресле, но он не видел ничего. Через его разум проходили тысячи отчетов и докладов. Чувствовалось молчаливое присутствие Титуса и Требл, они поддерживали его и старались фильтровать поступающую для него информацию, но она была огромной. Подполковник командовал самой большой армией в истории. Мысли он приказывает боевому отряду отступить к нейтронной звезде, там щиты гаулдов ослабляются, репликаторы не модифицировали эту характеристику, поэтому их корабли просто взрываются, когда глайдеры на автопилоте с привязанными к ними ракетами продавливают щиты и взрывают корабли. Еще мысль, и он отправляет эту тактику Баалу, Титус и Требл уже ее знают и используют. Мужчина чувствовал, как становится медленнее думать, как устает, поэтому также мыслью просит дать себе стимулятор. Подполковник. Над ним склоняется лицо Токра, это отбирает нужную энергию у военного. Нельзя злоупотреблять, вы погибнете. Повторяет приказ, до тех пор как не чувствует, как его разум проясняется, и приказы флотам сыпятся с утроенной силой. В одной тактической ситуации он командует отступление, в другом наступление, обход с двух флангов. Две эскадры должны были зажать флот репликаторов и расстрелять их. Они приберегают залп разрывателя на всякий случай, ожидая приемлемой тактической ситуации. Вдруг с некоторых кораблей начала передаваться передача, после чего они начали стрелять по друг другу. Лестериус, подозревая саботаж от репликаторов, требовал ответа, что вообще происходит. «Господин, эти еретики отвернулись от бога Баала, они стреляют по нам». У Лестериуса не оставалось ментальных сил, чтоб материться, единственное, что он предавал как приказ, о немедленном уничтожении любого повстанца. Ему было плевать на свободных Джаффа, во всяком случае в этот момент они сражались с репликаторами. Сражаясь с машиной, он использовал машинную логику, а согласно этой логике это теперь враги. Перед этим он передал сообщение о том, что ему как командующему офицеру плевать на мысли Джаффа насчет свободы, но сейчас они должны сражаться с репликаторами. Титус и Требл также информировали, что в зонах их ответственности силы флота перестают подчиняться. На некоторое время Лестериус впал в панику, он не понимал, какие силы остаются верными, какие предательские и соответственно враждебными. Но тут он почувствовал молчаливое присутствие Титуса, который успокаивал его, попросив подстраховать его, Подполковник отключился от кресла и встал. Вокруг него суетились офицеры ТОКРА, как и медики. «Дайте связь по всей галактике». Голос хрипел, он долго не говорил и не пил. Ему дали воды и сказали, что устанавливают связь по всей галактике, но это может выдать их местоположение, и тогда репликаторы пошлют все свои силы к ним, поняв, где находится командир. Лестериус приказал все равно рисковать. «Слушай, вся галактика, слушай, лидер репликаторов, слушай, каждый Бжаффа, каждый Гаут, каждый так называемый свободный Бжаффа». Мужчина говорил сильным голосом, тот, что заставлял подчиняться, командирским голосом, которым обладают только военные, достаточное время проведших на полях боя. «Я командующий всеми флотами, что противостоят репликаторам, и сейчас я стал замечать, что мне не хватает ресурсов, как кто-то кричит о том, что теперь он свободный и стреляет по моим кораблям. Если кто-то еще не понял, то мы сражаемся с репликаторами, продвинутыми машинами, единственная цель которых — размножаться, поглотив все, не оставив ничего. Война — это тяжело, стоять, когда на тебя идет бесконечная армия механизмов, стоять, когда все бегут, стоять за жизнь, за семью, за друзей. Связь, что мы разделяем, не дано понять репликаторам, ведь среди них есть только одна индивидуальность – лидер. Все, во что вы стреляете, расходный материал, но эту заразу выходит сдерживать. Этот лидер трус, он боится выйти на бой и погибнуть. Вы же можете бояться и стоять, этим вы ценнее. Стоять, когда все отступили, стоять до последнего вздоха, исполняя свой долг, не только перед своим Богом, но и перед каждой жизнью, перед каждым деревом и каждой травинкой, и, разумеется, перед своей семьей. Связь, что вы все разделяете, она мощнее любой технологии, любого корабля, связь, позволяющая нам стоять там, где падают малодушные. Сейчас решается судьба всей галактики, вы определяете судьбу галактики. Вы, когти, что потрошат то, от чего бежали Асгарды. Но есть среди вас трусы, да я так вас называю, свободные, что хотят помочь репликаторам истребить всю жизнь. Трусы, говорите, что вы воины, тогда брось вызов и сразись со своим врагом лицом к лицу, а вы бьете в спину легионов, что уже задействованы в битве. Если ты такой смелый тилкой братак, так сразись со своими врагами лицом к лицу, а не пытайся получить власть, когда все флоты отвлечены. Сражайся как воин, а не как трус. Если среди войск есть любители тилка, убирайтесь, я управляю флотом и войной, и пока я говорю эту речь, на какой-то планете Бжаффа стоят и сражаются, истребляя репликаторов миллионами. Я должен им помочь, а не думать, сколько у меня предателей в войсках.